Глава 2. Аркан 16. Башня. Крестов. На самом деле эта история началась гораздо раньше. Лет 500 назад. В такой глуши, что уже не найдешь следов. История началась с совершенно другим мной. Верил ли я тогда, что занимаюсь правым делом? Что спасают души этих несчастных? Прошло столько лет. Сложно сказать наверняка. Проще отвечать «да» и больше не задумываться, как фальшиво это всегда звучало. Около 500 лет назад. Каждая деревня, где находили ведьму, была похожа одна на другую. Невежественная, грязная, вонючая. Будто ведьмы специально выбирали себе самое мерзкое болото из имеющихся. Господь знает, чем я заслужил такую немилость, как эта. Почему именно я должен ездить в самую глушь? Но эта деревня запомнится мне навсегда. Тишина, встретившая меня на въезде, преследовала все время. Мертвенная тишина посреди оживленного дня будто несла траур поселянке, которую должны сжечь. Не орали птицы, не бегали дети, и даже привычный смрад покинул центральную улицу. В тот день я ничего этого не замечал, но позже застывшая картина навсегда поселилась в моей голове. Нещадно палило солнце, и уже оно могло сжечь не хуже любого костра. Ведьму привязали в центре маленькой мощеной площади, но я не бросил и взгляда в ее сторону, скрывшись в прохладе дома, где меня ждал ее муж. Селяне молча рухнули на колени, когда увидели меня. Я привычно перекрестил их и застыл в ожидании. Странно. Но даже здесь не пахло немытым телом, будто они готовились к моему приезду. «Святой отец!» Вперед вышел самый молодой из них. «Моя жена — это ведьма!» Он снова упал на колени и громко разрыдался. Я видел такое сотни раз. Муж, отдавший жену на костер. Так много, что это не вызывало во мне жалости. «Она беременна, святой отец!» Тихо закончили за него сзади. Такое со мной было впервые. Вы уверены, что она ведьма? В чем обвиняют? Дьявол пометил ее. На этих словах все трусливо склонили головы. Помеченная. Это был безоговорочный приговор. Жаль. Сожжем ее, когда родит. Равнодушно сказал я под испуганный вдох селян. Долго осталось? Со дня на день, святой отец. Ее муж так и не поднял головы, когда я выходил. И проклятая тишина следовала по пятам. Ждать пришлось недолго, и ведьма разродилась к вечеру. Не знаю, отвязали ли ее от того столба на площади, но когда я вернулся, она снова была там. Я опять не смотрел. За свою бытность инквизитором я повидал многое, и уже давно не судил никого, хоть и садистского интереса никогда не испытывал. Смотрели селяне почти всегда. Для них огненное представление на площади было необычным разнообразием в рутине. Как бы отвратительно не выглядели горящие кости, как бы мерзко не пахло мясо, большинство не отворачивалось. Я смотрел только во время приговора. Ровно столько, сколько положено, чтобы перекрестить, произнести последнюю молитву и отправить душу на суд Божий. Как сейчас говорят, ничего личного. Ни она, ни я не выбирали, кем нам быть. Мы стали тем, кем родились. В существовании ведьм я не сомневался, потому что видел их как минимум каждый месяц. Сжигал чуть чаще. Но верил ли я в Бога? В небесный суд и очищение, которое даруют эти костры? В справедливость, в конце концов. В церкви нас учили, что мир прост, что он поделен на добро и зло, на праведность и искушение, грех и покаяние. Эти постулаты не подвергали сомнениям, как то, что небо синее, а трава зеленая. Но я также знал, что трава бывает желтой, выгоревшей на солнце, коричневой, умирающей. Небо бывает облачным и грозовым, белым и черным. Еще с детства мой пытливый взор подмечал многое, но я хорошо умел молчать. Кажется, именно это качество ценилось превыше всего в те времена. Ничего в этой жизни не бывает однозначно, кроме факта ее конца. А все, что до и после — хаос, сознание и карнавал лицемерия. Солнце, нещадно палившее весь день, закатывалось за горизонт, но жара еще не сдавала позиций. Когда я шел до площади, мне было ужасно душно. Я обливался потом и мечтал скорее вернуться в столицу. Там мне наберут ванну. И мы с братьями помолим Господа о дожде за спасение очередной замаранной дьяволом души. Все еще в коконе без запахов, почти без звуков, я подошел к молчащей толпе у столба. Весь день вдруг показался нереальным, будто я спал. Должно быть, жара меня доконала. Я читал молитву в полусне. Я крестил ее, не глядя. Я подал знак зажечь огонь. Рядом вспыхнул факел. Потом оранжевые блики заплясали на лицах собравшихся. Только тогда я поднял глаза. И сном показалась вся моя жизнь до этого часа. Я смотрел на ведьму, отправленную мною на костер. Темные волосы, развивавшиеся на невидимом ветру, пока не тронутые пламенем. Огромные, как два темных озера, прекрасные карие глаза. Тонкие черты лица, не искаженные злобой или невежеством. Да, дьявол забирал себе лучших. Ведьма была прекрасна. А она смотрела на меня в ответ до того момента, как боль заполнила ее сознание, не оставив там человеческого. Я пытался отвести взгляд от последних секунд ее жизни и не мог. Внутри я кричал, но так и остался на месте, как незыблемый символ власти церкви над ересью и колдовством. Как победитель идиотской войны, которую никогда не хотел вести. Ночь резко опустилась на площадь. Костер дотлевал. Люди разбрелись по домам, восславив Господа за избавление от неугодной им соседки. А я еще долго стоял там. Они думали, что я молился, но я проклинал. А потом ко мне украдкой подошел ее муж с младенцем на руках. На его лице больше не было слез. Оно будто окаменело в жестокой маске. Быть может, он считал себя праведником, истинным христианином в момент испытания дьяволом. Он молча поднес новорожденную девочку и отогнул пеленку. Там был тот же знак, что и на матери. Я подумал, что лучше бы я сжег его. Но я хорошо умел молчать. Поэтому я взял младенца в руки и кивнул. Мужчина поклонился и ушел, не оборачиваясь. Той же ночью я уехал, увозя дитя дьявола с собой. Мой долг как служителя церкви был в том, чтобы защищать людей от таких, как она, как ее дитя. Но обычные люди творили гораздо больше зла, чем самая могущественная ведьма, которую я встречал. Мой долг был в том, чтобы не оставлять этого младенца в живых. Отъехав от деревни на достаточное расстояние, я распеленал ребенка и достал клинок. Срезал проклятую метку с ее плеча. Она зашлась пронзительным криком. Будем считать, что так я очистил ее душу. На рассвете я оставил ее на пороге ближайшего монастыря.